Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Видомир, Кирилл Запорожец. Мы продолжаем с вами изучать южно-арийскую календарную астрологическую традицию зороастризма, которая имеет общие корни с северной традицией календарной астрологической Сварожьего круга. Наша тема – геноскоп. Мы продолжаем изучать родовое древо. И на прошлом занятии мы изучили сердцевину родового древа, что есть Великая Троица, наш Отец – Солнце, наша Мать – Луна, и мы сами – Асцендент или Аз, есмь, присутствие. На третьем поколении мы первое, родители второе, дедушки, бабушки – третье поколение. Мы рассмотрели, что каждый из четырех бинаров связан с одним из четырех нуклеиновых оснований – аденин, цитозин, тимин и гуанин, да? Вот, также мы рассмотрели четыре стихии – огонь и воздух – это мужские стихии. Огонь – это отец отца, воздух – это отец матери, и вода, земля – это женские стихии, земля – это мать отца, и вода – это мать матери. Также мы рассмотрели четыре сезона в сутках. Утро, сезон утра начинается с восхода солнца, восход и до полудня. Вот это утренний квадрант. От полудня и до заката – закат. До заката, от полудня до заката. Это день, дневной квадрант. Вместе утро и день. Это светлая половина суток. Как только солнце зашло, началась темная половина суток. Эта темная половина суток не всегда равна светлой половине суток. Они равны половине суток только два раза в году. В день весеннего и осеннего равноденствия. В день зимнего солнцестояния темная половина суток больше, то есть и вечер длиннее, и ночь длиннее, а утро и день короче, светлая половина суток короче. А в день, то есть идут вот так эти оси, да? А в день летнего солнцеворота обратная картина, светлая половина суток длиннее, солнце встает рано, там в 4 утра, а садится поздно, там в 11 вечера, да, соответственно, ночь короткая, и от заката до полуночи идет вечер. Этот квадрант называется вечер. И от полуночи до восхода солнца идет ночной квадрант. Поэтому эти четыре квадранта бывают равны друг другу. Как близко к 21 марта они равны друг другу. Оно и называется равноденствие. День равен ночи. Соответственно, день равен ночи. И осенью такая же картина. А в другое время, в светлой половине года, то есть вокруг летнего солнцеворота, соответственно, светлая половина суток будет больше, темная половина суток будет меньше. И вторая половина года, темная половина года, ближе к зимнему солнцестоянию, да, вот где есть точка 21 декабря эта линия, здесь, соответственно, темная половина суток будет больше, вечер-ночь, а светлая половина суток, утро-день, будет меньше. Поэтому существует 4 сезона в сутках и 4 сезона в году. И мы говорим об аналогии. Сутки есть оборот Земли вокруг своей оси. И существует, соответственно, 4 фазы, 4 стадии суток. Да? Вот. И в году тоже 4 стадии, 4 времени года. Соответственно, по времени года весна, лето, осень и зима примерно равны друг другу по 91 дню. А вот сезоны в сутках, они равны, все 4 сезона, утро, день, вечер и ночь, равны только дважды в году. В дни весеннего равноденствия, точка есть, когда они вообще равны, 12 часов в день, 12 часов в ночь. Или если по-славянски 8 часов в день, 8 часов в ночь, потому что по-славянски в сутках 16 часов, мы помним. И то же самое на осеннее равноденствие, то, что называется новолетие у староверов. Вот. Хорошо, а теперь, вне зависимости от времени года, светлая половина суток состоит из утра и дня, и темная половина суток состоит из вечера, из ночи, и вот обе половины светлой половины суток, как бы обе четвертины светлой половины суток, утро и день всегда равны друг другу. То есть, поэтому полдень и называется полдень, то есть это половина дня. Первая половина дня от восхода до зенита – это утро, вторая половина дня от зенита до заката – это день. Так вот, утро и день всегда равны друг другу. В любое время года, в любом году утро и день по часам и по минутам равны. то есть одинаковые по продолжительности. И такая же ситуация вечер и ночь. Вечер и ночь всегда равны друг другу. Вне зависимости, идет зима, и вечер длинный, и ночь длинная, а утро и день короткие. Но всегда утро равно дню, и вечер равно ночи по продолжительности. По продолжительности. Вне зависимости от сезона года. Вот такая концепция. Поэтому в году 4 сезона равны друг другу. Вот. А в сутках 4 сезона равны друг другу, все 4 одинаковые, дважды в году, в дни равноденствия, весеннего, осеннего. Но в любое время года светлые 2 сезона суток, 2 времени суток, утро и день всегда равны друг другу. И вечер и ночь тоже всегда равны друг другу. Хорошо. Поэтому 4 оси – это восход, это полдень, это закат, это полночь. И, соответственно, восход в сутках равно весеннее равноденствие в году. То есть восход солнца, аналог его в году – это масленица, весеннее равноденствие. То есть в году 4 сезона и в сутках 4 сезона. Поэтому восход солнца – это весеннее равноденствие. Полдень или зенит – это летнее солнцестояние. Закат солнца – это осеннее равноденствие. И полночь, истинная полночь, которая случается примерно в пол первого ночи, истинная полночь – это зимнее солнцестояние. Отсюда аналог 4 сезонов суток и 4 сезонов года. Поэтому утро равно весна, день равно лето, осень, вот этот квадрант, равно вечер, и зима равно ночь. Хорошо. Поэтому Земля крутится вокруг своей оси, каждый оборот – это сутки, там 4 сезона. И одновременно Земля вращается вокруг Солнца, и оно, вращаясь вокруг Солнца, проходит 4 кардинальные точки. Масленица или весеннее равноденствие, купало или летнее солнцестояние, радогощ или осеннее равноденствие, староверов это новолетие, и Коледа или зимнее солнцестояние. Вот, теперь начало года – это у большинства народов одна из этих 4 точек. Чаще всего Новый год отмечают в день весеннего равноденствия. И древние персы в зороастризме Новый год начинается 21 марта. Иногда 20 марта. 20-21 марта, когда вот весеннее равноденствие. Это есть переход солнца из последнего зимнего знака, из знака рыбы, в первый весенний знак, в знак Овна. Значит, мы 4 главных праздника в году рассмотрели, 4 сезона года, связанные с ними. Поэтому напомню, весна начинается не 1 марта, а 21-го. Лето начинается не 1 июня, а 21 июня. Или, другими словами, лучше сказать, первый день лета не 21 июня, а когда солнце переходит из последнего весеннего градуса, последнего весеннего созвездия Близнецы в первое летнее градус летнего созвездия Рака. Другими словами, давайте мы с вами 12 секторов года соединим с 12 месяцами, как они должны быть у григорианцев. Почему Ватикан и их календарь – это дурь и это деградация? Почему Папа Римский крышует всех гомосеков мира, да? И почему он через свой чудовищно уродливый календарь уродует сознание человека? Потому как нарушается космическая самоидентификация человека. Человек становится рабом системы через григорианский календарь. То есть и искажается восприятие, и человек не видит мир как живой, живя по искусственному календарю, он сам становится искусственным. Продолжительность жизни сокращается. Вот, и под эту, как говорится, песню можно любую гниль человеку в сознание засунуть. Поэтому григорианский календарь – это календарь гнилой. Его менять надо. А какой правильный? Если не брать такую экзотическую систему, да, для многих, как сворожий круг, все-таки это необычная концепция колеса времени. Мы привыкли, что в месяцах 12, что в сутках 12 часов дня, 12 часов ночи. То есть мир стоит на 12. У Христа было 12 учеников. Это 12 знаков зодиака. Очевидно, это 12 знаков зодиака. Поэтому основа христианской религии, как и любой другой, это звездная наука, наука о времени. Поэтому если уж не брать сворожий круг, а брать то, к чему мы привыкли, то как это выглядит? Давайте вспомним с вами. Солнечный крест. Весеннее равноденствие, летнее солнцестояние, осеннее равноденствие, зимний солнцеворот, масленица или навруз. Навруз – это весеннее равноденствие, это Новый год у персов. Ну, я так и разместил против часовой стрелки. Вообще, нам надо привыкать, что колесо времени иногда мы можем и по часовой стрелке, а иногда против часовой стрелки. То есть для нас не должно быть чем-то удивительным, что мы колесо времени либо так рисуем, либо так. То есть мы должны к любому из ситуаций уметь приспособить свое сознание, потому что Земля вращается вокруг своей оси. А она по часовой стрелке вращается или против часовой? Смотря с какой стороны посмотреть. Если мы смотрим с Северного полюса, то против часовой. А если смотрим с Антарктиды, с Южного полюса, то по часовой. Понимаете? Поэтому против часовой, по часовой, смотря откуда смотреть. Хоровод водится. Против часовой или по часовой. Если с квадрокоптера сверху смотрим, а если снизу смотрим, ребенок зашел, он меньше ростом, то хоровод для него вращается в другую сторону. Смотря с какой стороны смотрим. Допустим, наша галактика из себя представляет спираль. Да? Вот она, спираль нашей галактики. Четыре рукава нашей галактики. Звездная система Свати. В центре великая звезда Хунапку или великий Рамха. Сверхмассивная черная дыра. Главная звезда. Вот нашу галактику так нарисую. А вот я нашу галактику вот так вот нарисую. Какая-ка? Вот это вот по часовой стрелке, видите, вращается. Коловрат. А вот это против часовой стрелки. Вот наша какая, это или это? Ну, и одна и та же. Она плоская. Она, смотря с какой стороны мы посмотрим. Правильно? Хорошо. Поэтому давайте мы с вами рисуем колесо времени против часовой стрелки. В этом колесе времени мы рисуем четыре главные точки. Весеннее равноденствие. Навруз. Так вот, навруз это вроде персидское слово, а вроде русское слово. Рус или рус. Старая руса. Да? То есть Русь. А нав или нов, поэтому наврус или новрус, новая Русь. Поскольку Русь – это персидское слово, которое с персидского переводится как свет, светлый. Вот отсюда мы говорим, что у них начало нового обновления света – новый свет. Обновление свет, начинается светлая половина года с весеннего равноденствия. То, что ниже горизонтальной линии, это темная половина года. Она состоит из осени, правильно? Это осень, это зима, это весна, это лето. Колесо времени, в данном случае мы запустили против часовой стрелки, хотя могли и по часовой, но, как говорится, так сделали. Поэтому навруз – это новолетие. У родноверов. А осеннее равноденствие – это новолетие у староверов. Название этого праздника – Радогощ. Радогощ. Зимнее солнцестояние у нас – Коледа. Летнее солнцестояние у нас – Купала. Правильно все, да? Хорошо. Теперь, значит, первый весенний знак зодиака называется Овен. Давайте я красным маркером разделю круг на 12 секторов. 12 секторов. Хорошо. И теперь обозначим знаки зодиака. Первый знак зодиака – Овен. Соответственно, в каждом знаке зодиака 30 градусов. 30 градусов. Вот это угол – 30 градусов. 12 на 30 – 360. Раньше, мы помним, Земля вращалась вокруг Солнца за 360 дней. 360 градусов. Называлась Рапитвина или Родина. Первый знак зодиака – Овен. Второй знак зодиака – Телец. Правильно? Телец. Третий знак зодиака – близнецы. Вот это весна. Не март, апрель, май, а Овен, Телец, близнецы. В это время солнце по Овну прошло 30 дней, по Тельцу примерно. Раньше ровно 30 дней, сейчас примерно, потому что 30-31 стало, да, в году-то 365, и по близнецам. И как только солнце перешло из последнего 30-го градуса близнецы в первый градус с четвертого знака, знака рака, как тут же наступило лето. Вот оно, лето наступает, когда солнце переходит из близнецов в рака. И это бывает 22 июня. Давайте даты здесь тоже напишем. 21 марта, навруз. 22 июня, Купала. 22 сентября, Радогощ. И 21 декабря, Коледа, зимний солнцеворот. Хорошо. Пронумеруем знаки зодиака. Сразу пронумеруем. Овен 1, Телец 2, Близнецы 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И нам надо запомнить это раз и навсегда, что единица – это овен, а тройка – это близнецы. Чуть позже мы, соответственно, раскроем концепцию и 16 чертогов, и тут один у нас будет Джива, а два будет вепрь, Рамха. И у нас будет тут не 12, а 16 чертогов. Но если понять принцип, основу, основа – это скелет. А скелет, он одинаковый, равноденствие линия горизонтальная и солнцестояние, линия вертикальная. Поэтому как тема одна. Но люди больше привыкли к 12, поэтому концепцию рассматриваем. Да? Следующий знак зодиака – рак. Следующий, пятый знак зодиака – лев. Шестой знак зодиака – дева. И это называется лето. Лето – это не июнь в честь Юноны, июль в честь Юлия Цезаря. И август в честь Августа Цезаря, да, который, про ориентацию которых я тоже промолчу, как бы известные товарищи в Риме были. Да, за что их скифы постоянно наказывали, с севера приходили, потому что у римлян уже, как говорится, пошла деградация. Да, то есть однополые браки – это предпотопное состояние. Помните, Великий потоп даже по Библии. Из-за чего? Что люди стали содомией заниматься. То есть уже не люди, уже жители, уже даже нежить, нелюдь пошла вот такая концепция. То есть когда мозги набекрень. Вот григорианский календарь является программой на бекрень, чтобы все люди деградировали. А мы рисуем то, как оно есть на самом деле, и то, какой должен быть 12-месячный календарь. Седьмой знак зодиака – весы. Восьмой знак зодиака – скорпион. Девятый знак зодиака – стрелец. И это называется осень. То есть весы, скорпион и стрелец – это 91 день осени. 30, 30 и 30 – 90 градусов осени. Это осенний, не сентябрь, октябрь, ноябрь, а весы, скорпион и стрелец. Десятый знак зодиака – это, соответственно, пойдет козерог. Козерог. Одиннадцатый знак зодиака – водолей. Двенадцатый знак зодиака – рыбы. Это 12 знаков зодиака, и теперь, смотрите, у нас в году 12 месяцев. И эти месяцы, во-первых, Новый год, вот здесь вот весеннее равноденствие, а у григорианцев получается Новый год близко к Коледе. Но если бы Новый год у григорианцев был точно на Коледу, еще можно было бы там это самое, ну, поаплодировать, что все-таки, ну, хотя бы на солнечном кресте. То есть нам вот этот солнечный крест важнее всего, вот эти 4 главных праздника в году. Это природа, вся Земля празднует, потому что у Марса другой год, там не 365 дней, и тоже там равноденствие солнцестояния, у каждой планеты есть вот этот вот солнечный крест, так или иначе. Но григорианский календарь почему мимо? Потому что это задача, чтобы все люди были мимо, чтобы поскорее умирали, чтобы никто не знал ни Тартарию, ни великих предков, играли в компьютерные игры и поскорее, как говорится, в могилку ложились. Да? Это программа григорианского календаря, программа войны. Вот, поэтому они даже не 21 декабря Новый год празднуют, а почему-то 1 января, то есть примерно вот здесь вот Новый год. И отсюда, вот 1 января, я тут напишу 1 января, пошел первый месяц, и он вберет в себя половину Козерога и часть Водолея. И вот здесь вот 1 февраля начинается вот это январь у них, первый месяц почему-то. Во-первых, шизофрения. Во-первых, зимой начинается год. Это уже как бы глупо. Вся природа спит под снегом. С чего они взяли, что вообще начинается Новый год? Они говорят, Христос родился. Ну, Христос-то родился на Коледу, на зимнее солнцестояние, 3 дня после того, как солнце повисело, как говорится, в самом нижнем своей позиции, и день начал увеличиваться. Это можно понять. А 1 января вообще обрезание Господне. Ну, мы говорили об этом. Печалька называется. И посмотрите, каждый из 12 месяцев, дальше фиг враль, да, их даже называют пьян варь, потому что календарь дегродов, фиг враль, сымарт, а нет, это март как-то они, потом апрель, сапрель, да, или вот, потом сымай, да, потом теплюнь, да, и так далее, да, то есть каждый месяц, вот даже есть демотиватор такой, когда называется оно, ну, по-веселому, да, потому как календарь не соответствует природе, он начинается в антиприродную точку, 1 января ничего не происходит, то есть нас заставили выйти из кона мироздания, нас заставили, ну, начиная с Петра Первого, да, он нам юлианский календарь подсунул, вот эту чушь, а потом пришел Бланк Ленин и, как говорится, григорианский стандарт пришел, поэтому с приходом большевиков мы сели на григорианский календарь, отсюда я делаю вывод, большевики были агентами Ватикана. Почему мы в школе об этом не проходим? И про памятники Ленину я не за то, чтобы был ленинопад, как на Украине, не за это. Но за то, чтобы справедливость восторжествовала. Год начинается, извините, либо Навруз, берите, либо Купалу, как у Шемшука, либо Радогощ, как у Коляды Дарова, у староверов, либо зимнее солнцестояние Коляда. Есть рода были на Руси, которые год начинали в день зимнего солнцеворота. Хорошо. Теперь давайте мы посмотрим славянское колесо времени, да? Кстати, я понимаю прекрасно, что эта тема не относится к геноскопу. Но раз мы начали вот это вот, мы крест здесь осмотрели, и здесь я просто показываю, что нормальные календари, они сидят на солнечном кресте. Геноскоп сидит на солнечном кресте. Все календари славянские, которые мы с вами проходили, сидят на солнечном кресте. Только мы здесь что с вами? Вот этот вот ось останется, вот этот главный крест останется. Вот он, я его сделаю. И здесь красные линии я оставлю, а здесь проведу черные линии, уже буду делить круг не на 12, а на 16 чертогов. Поэтому каждую половину я делю пополам, а каждую половину еще пополам. Да? Вот он, получается 16 чертогов. Берем половину Водолея пополам, тут пополам, тут пополам. Половина Скорпиона, ровно 15 градус Скорпиона, провезли линию. Здесь пополам, разделили здесь пополам. То же самое, ровно в середине Льва происходят эти линии. И тут еще пополам. Вот получается у нас 16 чертогов. Начинается у нас первый чертог Девы Дживы. Он у нас соответствует Деве и в 12 знаком зодиака. Поэтому мы берем сюда и нарисуем Деву Дживу. Оп, ручки вверх. Юбочка вниз. Дева Джива. Чертог номер один. Далее осеннее равноденствие новолетие у староверов. Дальше пошел чертог Вепря. Вот они здесь все. Но я быстро повторю. Чертог Вепря. Кабана. Бог-покровитель Рамха. Два. Дальше пошел третий чертог. Третий чертог – чертог Щуки Рожаны. Четвертый чертог – чертог Лебеди Макоши. Вот он. Налево запятушка. Четвертый чертог. Пятый чертог. Змей Семаргл. Шестой чертог. Это ворон Коляда. Соответствует Козерогу. Да? Седьмой чертог соответствует Водолею. Да? Ну, как бы частично. Потому что знак зодиака один из 12 и 30 градусов. А наш чертог по сворожьему кругу 22,5 градуса. 22,5 градуса – это 1/16 от 360 градусов. А 30 градусов – это 1/12 от 360 градусов. То есть 1/12 – 30, 1/16 – 22,5. Поэтому продолжите. То есть вот угол вот этот вот, 1/16, кабан написано. Да? Вот здесь написано что? Змей, да? Или вот здесь написано дельфин. И тут, кстати, тоже дельфин написано. А это 22,5 градуса. Поэтому идет так. 360 градусов. Этот, батя и мать, 180 градусов. Бабушки, дедушки по 90 держат. Эти по 45. А эти по 22,5. Вот они 16 чертогов. К чему я все это? Мы хотим объяснить геноскоп со славянской точки зрения. С точки зрения сворожьего круга. Или наоборот. Наш сворожий круг раскрыть как кольцо книги семи поколений, геноскопа. То есть, по сути дела, сворожий круг снаружи, да, вот сворожий круг снаружи имеет 16, внутри имеет 9. Так вот, не устаю повторять, 16 чертогов – это зороастрийская астрология, а 9 стихий – это индийская астрология, Джьотиш, к которой мы еще подойдем. Поэтому сейчас мы рассматриваем 16 чертогов. Вообще, кто-то говорит, это кто-то придумал. Да? Кто-то говорит, это может быть вообще вражеские спецслужбы придумали, подсунули нам календарь только для того, чтобы раскачать лодку государственности. Мы не намерены раскачивать лодку государственности, но прекрасно понимаем, что Российская Федерация – это осколок Арийской империи. И чтобы восстановить нашу державу в территории всей Евразии, без евро, просто Асии, нам необходимо знание арийских народов, о пространстве, о времени, о языке, о психологии, о политике, о географии, о религии, обо всем. В данном случае астрологическое, математическое подтверждение сварожьего круга – это зороастрийская книга семи поколений, или геноскоп. Седьмой знак зодиака связан с чертогом медведя, бог-покровитель сварок. Восьмой знак зодиака связан с чертогом аиста, бог-покровитель род, священное дерево ива. Девятый знак зодиака связан с чертогом Волка, бог-покровитель Велес, священное дерево Тополь. Десятый знак зодиака – чертог Лисицы, богиня-покровительница Марена. Одиннадцатый знак зодиака – Крышень, Кришна. Кришна. В славянском колесе времени присутствует Кришна. Это вообще фундаментально. То есть получается, что Индия, понимаете, у нас Яхве нету знака зодиака, а Кришна есть. Ну какие еще доказательства надо? Что кришнаиты и вегетарианцы? Какие доказательства надо? По Велесовой книге такая же концепция. То есть позже стали мясо есть. То есть деградировать можно до минуса и уйти туда, как говорится, в гости к Чернобогу, да? И эволюционировать можно уйти в гости к Белобогу. Поэтому наша задача – увидеть ведических древних богов. Они часть в Индии, часть в Скандинавии, часть в Персии. Допустим, чисто или ясно – это богини. Чисто и ясно – это богини зороастризма. И вот Сундаков – Виталий Владимирович, да, школа русского языка, все знаете прекрасно, то есть или видели, или сидите на этом канале, то есть мимо вас не должна пройти эта информация. Так вот, ясно, это одна из книг Авесты, так она называлась, ясно. Она была посвящена богослужениям, такая религиозная часть Авесты. Большая часть Авесты уничтожена, но крохи, которые сохранились, и астрологическая часть Авесты, которая сохранилась, она поражает своей грандиозностью. Это действительно Азвеста, это действительно книга книг. Поэтому Веды и Авеста – древнейшие книги человечества. На их основе мы вспоминаем из как бы себя, на свою державность. Двенадцатый знак зодиака – чертог лося, богиня-покровительница Лада. Тринадцатый знак зодиака – чертог Финиста, бог-покровитель Вышень. Четырнадцатый знак зодиака – чертог коня, бог-покровитель Купала. Пятнадцатый знак зодиака – чертог орла, бог-покровитель Перун. И шестнадцатый знак зодиака, чертог льва, раса, бог-покровитель Тарх Перунович Дождьбог. Хорошо. Вот здесь мы видим славянское колесо времени. Это, как говорится, повторение мать учений. То есть вы можете пересмотреть на канале Народное Славянское Радио. И в прошлом лете мы с вами изучали Кологод, Колодар. То есть эту тему, там другое полотно висело, мы с вами рассматривали. Просто еще раз мы видим, что оба колеса времени, и Колодар внизу, и Кологод снаружи. Система деления года на 12 называется Колодар. Система деления года на 16 называется Кологод. Почему? Потому что лишь Кологод высвечивает Сречи. Сречи – это встречи, встречи четырех сезонов. Допустим, весеннее равноденствие 21 марта, как бы начало весны. Но теплеть начинает раньше, и вот лето как бы по погоде тоже начинается раньше. И в конечном итоге существуют вот эти ровные серединные линии, которые посередине между весенним равноденствием и летним солнцестоянием – эти четыре сречи. Это четыре дополнительных главных праздника в году. Вот я их жирным рисую для того, чтобы мы видели. И концепция 12 знаков зодиака на них акцент не делает. Акцент на них делает именно сворожий круг. Когда мы делим лето напополам, каждую половину еще напополам, получается 4 сезона. 4 сезона еще напополам, получается 8 полусезонов. Как мы назовем вот этот полусезон? Мы его назовем ранняя весна. А вот этот полусезон – поздняя весна. Раннее лето – позднее лето. Ранняя осень – поздняя осень. Ранняя зима – поздняя зима. 4 сезона, в них 8 полусезонов. И в конечном итоге, если каждый полусезон разделить еще пополам, рождаются 16 чертогов. Так же точно устроен гиноскоп. Так же точно он устроен. 1, 2, 4, 8, 16. 1, 2, 2 половины года. 4 сезона, 8 полусезонов, 16 чертогов. То есть что мы видим? Мы видим, что сворожий круг и гиноскоп – это одного поля ягода. Это концепция деления пополам. Клетка делится пополам, митоз называется. Всегда клетка не делится на 3 части, на 4 части, на 5, нет. Клетка делится пополам. Потом 2 клетки пополам, 4 клетки пополам, 8, 16 и флешка идет также. 16 гигабайт, 32, 64, 128 и так далее. Мы с вами рассмотрели. Это бинарный ряд. Так устроен компьютер, так устроена биология, так Бог устраивает мир. через принцип бинарного ряда. Поэтому бинарный ряд. Математика, двоичная математика. А человек устраивает компьютерный мир. По принципу и подобию, как Бог устраивает биологию деления клетки, так человек устраивает строение компьютерных технологий. Нолик, единичка, мы с вами рассматривали. Хорошо, назову только четыре эти сречи. Эта сречи между весенним равноденствием и летним солнцестоянием празднуется примерно 4 мая. Называется Ярование. Вот это примерно 4 февраля, примерно, потому что иногда чуть раньше на пару дней, иногда чуть позже. Вот эта среча называется Громница, или первые заклички весны, или Перун зимний. Вот это 4 мая, вот это 4 августа, это Спас будет, Спас. Вот это в середине осени среча, примерно 4 ноября, называется Сворожицы, сворожки или сворожки осенние, да, или еще связанные осенние деды, близко к этому праздник. И в современной России это единственный праздник, который поставил в календаре Владимир Владимирович Путин. Он не трогал календаря. Вообще все люди, которые хотят, чтобы их имя, да, в вечности зафиксировалось, они, соответственно, либо памятник себе ставят, либо как-то книгу, там что-то, произведение, Чайковский, там все знают, там это Щелкунчик и туда-сюда. А это, кто касается календаря, это календарь, понимаете, это особая тема. Это программа жизни народа. Вот, и мы рассматриваем вот внутренний календарь, по нему вообще все континенты. Вот снаружи 16 чертогов, это чисто славянское колесо времени, северная традиция Гипербореи. И об этом 16-частном календаре вообще мало кто знает. В славянском мире, да, все знают про 16 чертогов, но в остальных континентах все знают только 12 знаков зодиака, кроме перцев. Вот персы прекрасно знают, что не только 12 знаков зодиака, но также 16 чертогов. Так что сделал Владимир Владимирович? Он, понятное дело, отменил праздник 7 ноября, красный день календаря, потому что если красный, то он уже не от слова красивый, а от слова кровавый красный. Потому что 7 ноября – это смерть Российской империи, отсоединение, потеря территорий, вот, начало гражданской войны и какой это праздник? Это праздник со слезами на глазах, 12 июня, то есть день нашего проигрыша. 7 ноября мы вдули англосаксам Первую мировую войну, ну, то есть раньше, там, Брестский мир, позже, вернее, был подписан, но власть-то захватили масоны 7 ноября, и то же самое 12 июня, когда демонократы пришли к власти, марионетка Ельцина. Поэтому эти два праздника для нас не праздник. Че празднуют 7 ноября, если Советский Союз все ликвидирован незаконными решениями и актами Горбачева, на которые тот не имел никаких прав? Конечно, мы уже не празднуем 7 ноября. Он на Украине вообще всех Ленинов снесли. А с чем мы празднуем? 4 ноября. Почему празднуем? Потому что 4 ноября произошла победа национально-освободительного движения торговца Минина и князя Пожарского, ополчение русского народа против интервентов западных. Все говорят, что это была польская интервенция. Во-первых, не только Польша, а также Швеция. А во-вторых, надо сказать, что вообще Польша – это католическая страна. Почему мы всегда не доматываем клубок и не говорим правду, как она есть? Вот сейчас Украину американцы типа взяли. А почему мы не видим Ватиканскую руку за тем, что на Украине приходы православные отбирают? Уж какое не есть обрезанное православие христианское, но тем не менее оно держит традицию, оно держит этику, оно держит мораль, недопустение однополых браков, чипирование в мозг и так далее. Поэтому, конечно, Украина под пятой Ватикана. Вот, и мы должны помнить, что 1000 лет против нас воюет Запад, и за Западом стоит вот эта вот ватиканская сатан-масонская организация демонов страшенных. Поэтому 4 ноября – это день нашей победы над демонов. 4 ноября – такой же важный праздник, как 9 мая – это день нашей победы. Вот что сделал Путин. Он убрал ложный праздник. Ну, как бы убрал. Мы сами, Советский Союз, проголосовали же эту конституцию. Хоть кто-то вышел, да? И я ж помню прекрасно, когда мы шли, Ельцин, наш президент, долой красную совдепскую власть, нам давайте нам сникерсы, тампаксы и эти самые, вот, и мы за и джинсы, да, вот, и за это, а сейчас, ой, хотим восстановить Советский Союз. Если вы хотите восстановить Советский Союз, или вообще, то сначала давайте вот поговорим о том, что и Россия, какая есть, понимаете, ломать не строить. Вот мы 28 лет строили Российскую Федерацию. Все, что надо сделать, чтобы у нас вот так хорошо жилось, это Конституцию поменять. А эти ребята, верите, вот посмотрите, лжепатриоты чем отличаются от патриотов? Лжепатриоты, они не решают проблему. Задача патриота – решить проблему оккупации нашей страны. Поэтому нам не СССР 2.0 надо его делать. 2.0 в пользу Запада будет, такой СССР. Потому что когда мы делали СССР, ох, я же не хочу, как говорится, на эту тему выходить. Вот, потому как первый СССР до Сталина – это был ужасный СССР. До 1937 года это никакой был СССР. Но если вы не верите, просто иногда говорят о том, что да, то есть разберитесь, да, то есть мозги – это же как бы наша ответственность, чтобы в доме был порядок, чтобы в мозгах у нас был порядок. То есть мы должны знать историю Первой и Второй мировой войны, восстание Минина и Пожарского для того, чтобы не совершить ошибки Майдана. Я приведу просто один пример, и мы пойдем по астрологии дальше. 18 ноября 1920 года Владимир Ильич Бланк-Ленин разрешает аборты в России. Впервые в мире, не буду, да, второй раз это читать, впервые в мире, в покоренной Российской империи, в распятой нашей стране православной, с убийством белого царя православного, разрешаются аборты в 20-м году. Когда их запрещает и кто? В 1936 году Сталин запрещает аборты. И когда их снова разрешают? 23 ноября 1955 года Хрущев снова разрешает аборты. Сколько мы без абортов прожили? С 36 по 55 год, 19 лет. Мы суверенные были 19 лет, потому что в 55-м году снова наша страна попадает потихоньку под западную пяту. Нам нужен закон о том, чтобы были аборты, нам это не нужен, нам нужен миллиард человек, как в Китае. А сейчас жалуются, так вот эта вот статистика важна. Вот понятно, что сделал Ленин, понятно, что сделал Сталин, а что сделал Хрущев. Понятное дело, что Ленин и Хрущев – это вредители, а Сталин – это герой. Так вот. В 1934 году Сталин запрещает гомосексуализм, а разрешает гомосексуализм Ленин. Ну какие еще примеры надо? Запрет гомосексуализма и других извращений. Так вот, от абортов Сталин за 19 лет спас людей больше, чем убито за все годы репрессий советской власти. Он спас людей больше. И все говорят, ой, сколько он людей казнил. Во-первых, он казнил палачей русского народа, у которых руки по локоть в крови были, которые нам гражданскую войну сделали. Все эти Зиновьевы, все это не русские фамилии. Вы же знаете, кто скрывался за этими фамилиями? Троцкий там и так далее. Бронштейн, Свердлов, которого там брат был банкиром на Уолл-стрит рядом с банком Шифа и Моргана, да? Мы должны это знать. Поэтому давайте не буду я, как говорится, Сталин в год спасал больше миллиона человек на одних абортах. Но говорят все за расстрелы и репрессии, а никто не говорит, что он аборты запретил. И мы победили благодаря Сталину. Вот такие вот пироги, что называется. Поэтому 4 ноября сворожицы, да, сворожки. И вот это последняя встреча, а вот это уже Перун зимний. Да, празднуется примерно 4 февраля, Громницы или первые заклички весны. И начинается весна 21 марта. То есть вся вот эта вот поздняя зима была посвящена закличкам весны. Первые заклички весны, тут были вторые, а тут уже третьи, и начинается сама весна. Хорошо. Это концепция деления года и суток на 12, года и суток на 16. Возвращаясь к гиноскопу, да, сегодня мы с вами успеем хотя бы пройти вот этот вот третий круг, но мы заложили основу для того, чтобы пройти следующие слои. Четвертое поколение предков, 8, 16, пятое поколение, 32, шестое поколение и 64 предка, седьмое поколение. Что мы с вами недорассмотрели в третьем поколении бабушек и дедушек? Четыре стихии, четыре сезона суток, четыре сезона года очень подробно, считаю, рассмотрели. Вот, можно раскрыть, понятное дело, сказать, за что чертог Сварога отвечает, и когда соединяется, допустим, созвездие Овна с чертогом Марены, какое итоговое значение, энергетика какая у человека, рожденного с 21 марта плюс 22 дня, когда Солнце идет по чертогу Лисы, или с 21 марта по 21 апреля, когда Солнце идет по чертогу Овна. И мы с вами дальше будем проходить. Собственно, с этого начинается астрология. Поэтому это костяк, это фундамент, основа, скелет колеса времени. Вот этот же скелет здесь. Только здесь не на 12 колесо, нигде здесь на 12 не делится, а вот на 16 здесь делится. К этому сейчас подойдем. Древние зороастрийцы, наши предки, солнцепоклонники, считали, что в сварге ас совершится. И северные славяне так считали, и южные персы так считали. Битва идет между силами Чернобога с участием флота НЛО, конечно же. Вот, и силы Белобога, силы мрака вторглись в нашу, на нашу родину, в нашу светлую галактику рода, и некоторые звезды, они стали их захватывать, звезды. Звезды становились временно оккупированные силами мрака, такие звезды мы будем называть зловещие звезды. Зловещую звезду, самую главную, мы будем выделять 21 зловещую звезду, темную. То есть они изначально светлые были созданы, просто они оккупированы. Вот так же, как Украина сейчас. Мы же не можем сказать, что украинцы плохие. Они на оккупированной территории есть результат обработки пропаганды СМИ, которые всегда держат банкиры. И в нашей стране, на Украине особо. Поэтому не Украина плохая, а Украина временно оккупированная силами мрака. То же самое с Луной было. Не Луна плохая, а Луна временно оккупированная была рептилоидными хищниками космоса. Но 2 года назад наши ВКС, ВСГБ, АС, военные силы старших, высокомерных, светлых, звездный флот Перуна, да, армия Сварога, да, отбили Луну у рептилоидов, но по телевизору-то нам об этом не показывают. И кто-то спросит, откуда у меня такая информация? Ну, друзья, на это не буду отвлекаться время. Опять же, www.vsgb.info. Читайте, что происходит. Хорошо. Дальше мы с вами продолжаем. Да? 4 главные звезды светлые, которые управляют нашим миром, 4 направлениями, 4 рукавами нашей галактики, звездной системы Свати или Milky Way, Млечный Путь. И наши предки считали, что эти 4 главные для нас звезды – это Альфа Большого Пса Сириус, Альфа Лиры Вега, а также Альфа Скорпиона Антарес, Альфа Большой Медведицы Дубхе и Альфа Южной Рыбы Фамальгао. То есть с северного полушария южная рыба у нас не видна, вот, а эти 4 звезды видны. Сириус не всегда виден. Иногда восходит, иногда заходит. Вега всегда у нас видна, Дубхе всегда у нас видна. Хорошо, поэтому эти 4 главные звезды, они тут называются 4 главные звезды, но это с точки зрения Мидгард-Земли. Если бы мы смотрели на звезды не из рукава Ориона, да, мы с вами находимся в одном из рукавов нашей галактики, в рукаве Ориона, в секторе Велотропа. Если бы мы смотрели с противоположного рукава, мы бы не увидели ни Сириус, ни Дубхе, ни Фомальгаут, ни Вегу. Там бы увидели другие звезды. Поэтому в нашем рукаве 4 главные, одни из самых ярких звезд, там этой первой там, ну, величины, а это вот звезды, которые мы здесь назвали с вами. Вот. И они связаны, в принципе, с 4 рукавами нашей галактики. Но это взгляд с Земли. Далее, наши предки считали, что время может быть в 4 состояниях. 4 формы мы времени изучали и знали. Время бывает прошлое, настоящее, будущее, а есть время вечное, 4-я форма времени, вечное время. И у этих 4 форм времени существуют 4 стражи, 4 стражи времени. Они также связаны с 4 рукавами и с 4 главными звездами. Но и именуются они своеобразно. Это древнеперсидский язык, на котором написана была «Авеста». Вот, уничтоженная Александром Македонским по наущению Аристотеля и по заказу коллективного сатанинского Запада. Хорошо, эти 4 стража времени, есть 4 главных помощника Ахура Мазды или 4 помощника Рода. И именуются они, известны они как Тиштар, он контролирует будущее время. С этим Тиштаром связана эта личность космическая огромного грандиозного масштаба, который управляет будущим временем. С этим связаны все чаяния, мечты, надежды, предвидение будущего, какие-то наши планы, фантазии. Все, когда мы работаем с будущим временем, мы контактируем с Тиштаром. Тиштар связан с Сириусом, поэтому с Сириусом связано будущее наше. Напомню, Сириус – самая яркая звезда неба нашего с точки зрения наблюдателя с Мидгард-Земли. После Солнца, понятное дело, Солнце – самая яркая звезда. Вторая звезда – это Тиштрея, Тиштар, или Сириус, или Сотис. Угу. Вторая форма времени – это форма времени настоящего. Им управляет владыка или страж настоящего Хауранг, верный помощник рода, то есть Ахура Мазды. Страж прошлого именуется Кшатавэш. Кшатавэш. Он контролирует прошлое время. Вот в нашей стране стерто прошлое время. Мы плохо знаем историю. До Рюрика, как говорится, науки официальной неизвестно, что было. Вот. Но понятное дело, что Задорнов четко говорил, да, эту информацию открывал, о том, что это внук новгородского князя Гостомысла и так далее, и существует парампора, и, как говорится, царственная преемственность не только князей Западной Руси, но также князей и ханов Восточной Руси, то есть Орды, то есть Тартарии. Поэтому все это находится, прошлое, затертое, да, спрятанное, переписанное, искаженное. И с этим будет разбираться владыка прошлого времени Кшатавэш, с которым у каждого из нас есть связь. Правый глаз связан с настоящим Хауранг, левый глаз связан с прошлым Кшатавэш, третий глаз связан с будущим. Именно с помощью шишковидной железы, эпифиса и третьего глаза, та сакра, которая называется чело или шаньцы, третий глаз, да, это связано с будущим временем. Но существует еще четвертая форма времени. Страж вечности связан с хранителем по имени Вананд. Таким образом, каждый из наших предков четвертого поколения связан с четырьмя формами времени. Дед по отцу – будущее. Мать по отцу, наша бабушка по отцу – прошлое. Дед по матери – настоящее. И бабушка по матери – вечное. Для любого мужчины важна связь по мужской линии в геноскопе. То есть отец, отец, отец, отец, отец. То есть вот это вот гексаграмма Ян-Ян-Ян-Ян-Ян, шесть раз Ян. Это отец отца, отца, отца, отца нашего родного отца. Фамилию его вот эту, по идее, мы носим. У каждого, конечно, разная ситуация, но, в принципе, для нас самая важная мужская стрела, линия парампора – это вот отец, отца, отца, отца. И, конечно, мать, матери, матери, матери. Вот это полностью женская гексаграмма. Мать, матери, матери, матери, матери нашей родной мамы. Для женщины важнее, конечно, с матерью. Для мужчины с отцом, ну, важнее, может, оно на 1%. А вообще, это две главные у нас линии. Хотя таких линий, вы видите, много, и они сходятся все в одной точке, что есть наша живатма и наше физическое тело. Поэтому два человека, рожденные в одно и то же время, в одну и ту же секунду, в одном и том же роддоме, будут иметь абсолютно одинаковые космограммы, абсолютно одинаковые натальные карты. И, в принципе, астрологи скажут, ну, одинаковые карты вообще, вплоть до минуты угловой секунды. И они будут такому человеку одинаковую судьбу предсказывать, астрологи. Но судьба у них будет разная. Почему? Потому что родители разные. Поэтому недостаточно знания гороскопа своего, своей звездной карты натальной, своего гороскопа недостаточно. Надо знать геноскоп. Собственно, мы его изучаем. Поэтому астрология состоит из трех частей. Астрология состоит. Первая часть – календарь. Мы его с вами изучали в прошлом году. Все выпуски можете восстановить, посмотреть по календарям. Вторая часть – гороскоп. И третья часть науки времени называется геноскоп. Поэтому мы чуть-чуть прыгаем вперед. Но эта тема так важна в славянском мире, так важна в нашей ведической державе, восстанавливающей свой полный государственный суверенитет, что мы с вами изучаем вот зороастризм, начиная с геноскопа. Вот, благодарю всех учителей, Павла Павловича Глобу, который передал. Читайте книги геноскопа. Напоследок хочу вам, значит, предложить, да, то есть в любом случае мы с вами встречаемся раз в неделю на Народном славянском радио. Есть учебники же, да, в которых все это описано. «Сварожий круг и космограмма Сварога». Вот такая книга цветная, много цветных иллюстраций. То есть я считаю, что это, ну, в общем, достойная книга, в которой содержится очень много различной информации с иллюстрациями, с объяснениями, все, что я на доске рисую, все здесь есть. В набор сюда, к этой книге, идет космограмма Сварога сама. Да? Ну и, соответственно, заходите на мою страничку ВКонтакте, ссылка будет в описании, да, там Ведомир Коляда, Кирилл Запорожец, там есть лавка наша, где кроме космограммы Сварога будет еще много всего интересного, календари, да, я коротко просто скажу, что мы с вами прошли, то, что есть на Народном славянском радио, и все, что в лавке, вы можете себе на память для того, чтобы помнить себя, изучать звезды, изучать судьбу свою, дизайн человека. Сварожий круг, Харийская коруна, ведическая игра самопознания Лила, о которой у нас будет специальный выпуск, да, чтобы мы могли даже дома играть в эту Лилу, этой игре 2000 лет. Сакральная геометрия – цветок жизни. Астрология Атлантиды майянская – Цолькин, священный счет дней. Колесо Аватара – майянское колесо времени. Будет отдельная передача по астрологии Атлантиды. Ну, это просто мандалы разнообразные существуют. Вот, далее. Джиотиш – индийская астрология Наваграха, мандалы девяти планет, которыми у нас имеется самая большая связь. Это ролик на Народном славянском радио есть, посвященных, это Кологод и Колодар, календари, со всеми праздниками. Вот сегодня мы как раз вот эту тему раскрывали. Далее звездный календарь, круголет числа Бога, игра с временем, которая пришла мне во сне, время мер, славянские календари, вот, на наследие предков в одной игре. И, соответственно, Калидыдар. Вот. Поэтому стучитесь, друзья, приглашайте с семинарами. Вот, благодарю вас за внимание. В следующем выпуске будет продолжение. Будь добру.